Настал миг расставания. Они сидели вдвоем на высоком берегу. Он понурый, несчастный, она заплаканная, безутешная. «Ну вот, я все тебе и рассказал. Сама видишь, какой из меня разведчик. Мы с тобой выбрали плохое время для любви. Сегодня ночью уезжаю». А как было не рассказать? Тем более, что Клара и так обо всем догадалась, еще когда отсиживалась в шкафу. Она ведь не дурочка. Пускай Алексей Романов горе-шпион, но с любимой женщиной, по крайней мере, он поступил честно. Со скамейки, на которой расположились бедные влюбленные, были видны дома городка. И на зеленом утесе проклятая вилла, так и оставшаяся неприступной. «Нет, нет», — рыдала Клара. «Ты не уедешь, не сегодня. Это нельзя. Я умру». «Не могу. Получен приказ. Задание провалено. Нужно возвращаться». Она порывисто обняла его, стала целовать и сбивчиво заговорила. «Ты будешь победитель. Ты выполнишь задание. Ты останешься со мной еще день, или два, или даже три. Ты вернешься домой триумфатор. Царь Николай даст тебе самый главный медаль». Алеша улыбнулся сквозь слезы. «Не надо улыбаться», — Клара ударила его кулачком в грудь. «Я буду тебя помогать, я для тебя все сделаю. Дон сказал попасть на виллу и какой-то кот. Я все узнаю». Мысленно обругав себя за болтливость, Романов схватил ее за плечи. «Ты что задумала?» Она высморкалась в платок и с поразительным хладнокровием как-то очень уверенно заявила. «Зоммер любит красивые женщины, а я красивая. Он на меня всегда смотрит, два раза посылал букеты розы. Но я посылала обратно, потому что Зоммер противный. Теперь я буду с ним. Я все узнаю и скажу тебя. Как ты могла подумать, что я соглашусь?» Он вскочил со скамейки, весь дрожа от ярости. «Маленький дурак», — ласково сказала Клара. «Совсем не обязательно спать с мужчиной, чтобы узнавать его секрет. Хочешь, я клянусь?» Она вынула из-под платья крестик, поцеловала его. «Убей меня гром и молния, если я буду делать любовь с этот жирный, некрасивый Зоммер».